Алло, бабуль, ты как? Не слышу. Привет, бабуль, ты как? Привет. Чего это ночью тебе вздумалось бабуле звонить? Мы сегодня днем дозвониться не могу. Что мне А? делать? Если я днем дозвониться не могу, то что мне делать? Зачем я тебе нужна-то? Просто спросить, переехала ли ты? Хотел спросить, переехала ли ты? Откуда? Откуда? Я ж вчера позаботился о тебе, вызвал машину, чтобы тебя спрятать. Аферист зеленый. А я тебе тюрягу приготовила.